Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И в этой программе мы с вами очень давно не говорили о кино. А, в общем, такая традиция у нас с вами, кажется, уже сложилась. И обычно мы говорим не о кино вообще, поскольку на вкус и цвет, как известно, товарищей нет, а говорим скорее о причинах популярности того или иного фильма. Мы с вами исходим из того, что каждый фильм удовлетворяет какую-то таящуюся в нас потребность, какое-то наше тайное или явное желание для того, чтобы мы могли идентифицировать, сопоставить себя с героями фильма и испытать как бы их чувства вместо своих собственных. Если кино нашим с вами потребностям не удовлетворяет, то оно просто-напросто не становится популярным. Поэтому, говоря о том, почему же в тот или иной фильм пользуется столь бешеной популярностью, мы продолжаем наш с вами разговор о себе самих, о человеческой душе, о разных вопросах и разных ответах, которые бурлят где-то в глубине и наших с вами душ, и нашей естественной культуры. Ну и говоря о популярном кино, конечно, нельзя обойти феноменов, прямо скажем, «Ночного» и «Дневного дозора». Конечно, эти фильмы были очень хорошо разрекламированы, но вот «Дневной дозор», второй фильм в этой серии, побил все рекорды популярности за первые 10 дней проката, по-моему, даже 9 дней проката, он собрал 20 миллионов долларов, и «Эхо Москвы» сообщило, что, по их данным, этот фильм за первые 9 дней, то есть 1 января, еще и в праздники, посмотрело более 5 миллионов человек. И, конечно, никакая реклама, рекламировались у нас многие фильмы, не могла бы придать такой популярности двум лентам Тимура Бекмамбетова. Она означает только одно. Первый фильм «Ночной дозор» ответил на какие-то вопросы, удовлетворил какую-то потребность, и поэтому все с нетерпением ожидали второй части, продолжения. И те, кто читал книгу, на основе которой поставлен фильм, ну и те, которые книгу вовсе даже и не читали. Почему это произошло? Почему, особенно у молодежи, этот фильм пользовался такой бешеной, почти ритуальной популярностью? Кстати говоря, могу вам сказать, ну, пусть это, не считайте это чем-то кощунственным, я вот в интернете прочел некую фразу, отзыв о фильме «Дневной дозор». Один постоянный, видимо, посетитель интернета пишет: «Потрясающий фильм. Когда я его посмотрел, у меня было такое ощущение, что меня окропили святой водой». Такой неформальный отзыв, странное и неформальное сравнение, и не очень понятно, почему же до такой степени он популярен. Что это за святая вода, которой так хотел быть окропленный, скорее всего, молодой человек, который написал этот отзыв? Вот о причинах популярности этого фильма мы с вами сегодня и говорим в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 956-1514. Находимся мы в Москве, код города 495, и телефон итого 495-956-1514. 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Мы обсуждаем причины популярности дозоров, как дневного, так и ночного, в каком хотите порядке и в каких угодно качествах. 495-956-1514. Наверное, человечество вообще испытывает потребность в тайне. И потребность эту особенно остро чувствуют, раз мы говорим о современном кино, конечно же, современные композиторы. И поэтому их попытки прорваться сквозь ткань реальности к чему-то запредельному, очень часто хорошо видны в современной музыке. Нас сегодня сопровождает современный композитор и скрипач Антон Баланеску, который раздумывает о путях души и ее противоречиях сегодня. Что-то тревожит души композиторов, точно так же, как что-то очень тревожит наши души, если мы прямо 5 миллионов за 10 дней смотрим какой-нибудь фильм. Я так думаю. Как вы думаете, Шамиль, что нас беспокоит? Шамиль дозвонился из Орска. О, добрый вечер, поэтому... Александр Геннадьевич. Очень рад, что я до вас дозвонился. Спасибо. Могу пообщаться с вами. Спасибо большое, Шамиль. Что вы думаете, почему же так популярен фильм? Вот вы знаете, сходил, посмотрел в кинотеатр, с одной стороны мне показалось то, что этот фильм просто напичкан этими спецэффектами. Но если вот глубоко немножко рассмотреть, как там начинается фильм, «Сошлись две силы добра и зла», мне кажется, что это человек. Вот долго думал об этом, кто это такой, что это. Но мне кажется, человек, то, что у него сочетание добра и зла. С одной стороны, он проявляет добрые качества, а с другой стороны, он проявляет злые качества. Шамиль, простите, я вас перебью на секунду. Вот вы говорите о спецэффектах, да? Ну, да. Давайте, ну, что там греха таить? Мы же все любим спецэффекты в кино. Ну, это интересно, правда? Это некие необычные ощущения, по крайней мере, для зрения. А вот зачем они нам нужны? Я не знаю, зачем их вставляют. Но мне, в принципе, как сказать... Ну, вот не... как не как человеку, который позвонил в программу «Серебряные нити», а просто как человеку, лежащему на диване и желающему посмотреть кино. Вам нравятся спецэффекты? Ну, не все подряд, ну, там... Ну, мне не очень-то. Немножечко должны быть, но только не чересчур много. Но вообще-то они должны быть зачем? Да. Они вот что дают душе человеку? Ну, чтобы вот такое создать, небольшой контраст фильму, чтобы не проявить небольшую вот яркость. Яркость и контраст. Да. Ну, яркость и контраст можно же создать, наверное, другими способами. Режиссеры-то знают. Ну, можно, допустим, актеров нагримировать, обстановку сделать, там, цвета как-то перекрасить. А можно насчет кино еще сказать мнение? Ну, конечно. Вот, понимаете, вот мне кажется, что все фильмы снимаются о любви. Просто любви к разным объектам. Некоторые снимаются любви к субъекту, допустим, там, романы. А некоторые к технике, к Да, а некоторые вот как «Дневной дозор», о любви к вампиру, да, а некоторые как «Ночной», скорее всего, о любви к детям, да, или вот как? Ну, мне кажется, то, что «Ночной дозор», он как бы, знаете... Ведьма Алиса полюбила, да. Ну, вот мне кажется, что здесь небольшой роман, и вот он мне непонятно, как заканчивается. То есть не победил ни добро, ни зло. А все-таки это как-то не должно быть это. Потому что должно быть какое-то преобладание. Вот вы знаете, это, надо сказать, очень интересная особенность фильма. Дорогие радиослушатели, обращаю ваше внимание. Действительно, ни в том, ни в другом фильме ни добро, ни зло не побеждает. Это особенность. И вот мне кажется, что эта особенность, как ни странно, повлияла на причины популярности этого фильма. Спасибо большое, Шамиль. До свидания. Доброй вам ночи. Спасибо. У нас осталось несколько записей, которые прозвучали на автоответчике до эфира. Давайте послушаем сначала одну из них. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела бы рассказать, что сам «Ночной дозор» я не смотрела, но книгу Макс Фрая читала, она очень похожая. И я думаю, это о том, о чем вы рассказывали, говорили, вот, что скрытые возможности. В книге человек проявляет свои скрытые возможности, и в жизни обычной он слабый, нерешительный. Таким образом можно сказать, что у него комплекс неполноценности. А в этой книге он себя раскрывает. Так вот, смотрите, давайте подбирать некоторые особенности, которые замечают наши радиослушатели. Ну, первое. Ни добро, ни зло не побеждают. Второе. Вообще говоря, в книгах и фильмах последнего времени существует очень много схожих сюжетов. Есть много людей, которые говорили мне о заимствованиях, хотя я сам так не думаю, честно говоря, что это какие-то прямые заимствования, а идеологии из «Властелина колец». Ну, «Властелин колец» для фэнтези такая базовая книга, из нее все потихоньку что-то заимствуют. Наверное. Но дело не в этом, а дело в том, что вот наша слушательница вспоминает цикл романов Макса Фрая. И в у Лукьяненко в романах, и у Макса Фрая, это, разумеется, псевдоним, есть некая сумеречная сторона, да, на которую человек попадает не по своему желанию, а потому что он избран. И в «Звездных войнах», и в «Ночном дневном дозоре» есть некий тайный микроб, который водится в крови у человека, который наделяет его, ну, скажем так, некоторыми спектрами способностей. Да, напомню вам, что этот микроб делает из человека джедая в «Звездных войнах». А в «Дозорах» этот микроб делает из человека иного. А в «Звездных войнах», правда, до конца доведена идея победы добра. Но... В общем, главная идея «Звездных войн» Джорджа Лукаса, она, в общем, та же. Это борьба доброго и злого начала. Но «Звездные войны», как это ни поразительно, мы о них с вами говорили здесь в эфире, в нашей стране никогда не были так популярны, как «Дозоры». Так вот, кто-то замечательно совершенно, не знаю кто, в интернете первым употребил термин «дневной позор». Вообще, позор – это замечательное старинное русское слово, которое в действительности ничего постыдного не обозначало, а обозначало выставление на показ. Вот дозор – это некий способ получения знания, которым обладают только некоторые. Да? То есть те, кто идут в дозор, они идут в неведомое. Они обладают каким-то тайным знанием, и их дозорных немного. А позор – это вот знание, которым обладают все. Ну, первый русский учебник истории, например, кстати, просто скажу, назывался «Позор исторический». Чтобы было понятно, да, происхождение русского слова «позор». Так вот, я все время боюсь оговориться и сказать «дневной позор», потому что, на самом деле, я не могу сказать, что мне понравилось это кино, но на вкус и цвет, товарищи, нет. Проблема заключается в том, что вот этот самый... позор в первую очередь выставляет на показ какие-то наши с вами качества. Вот как о них размышлял еще один наш радиослушатель. Прекрасно, что сегодня вы обсудите эти дозоры. Первый из них я смотрел, поскольку знал, что многие будут говорить о фильме и хотел быть в курсе дела. И поскольку было интересно, как идея фильма, замысел реализуется на практике. В принципе, мне не понравилось, и продолжение я уже не смотрел. Мне интересно серьезное кино, и свойственно делает то, что приятно или полезно. Но чтобы не портить себе настроение, хотя и повод невелик, кстати, я нашел какие-то симпатичные моменты. Отдельные мелочи мне оказались созвучны, актуальны для меня. В частности, то, что одной героине напряженные отношения с матерью. И ведьма такая забавная советская тетка, она мне напомнила одну знакомую. Ну и так далее. Вот, понимаете, ведьма такая забавная советская тетка и напомнила мне одну знакомую. Это еще одна особенность. Для того, чтобы фильм или книга стали популярными, они должны происходить, события должны происходить среди таких же, как мы, которые только с помощью уже заведомо известных спецэффектов проваливаются во что-то необычное. Но почему-то никто не произносит, что в тяге к фантастическому кино есть наша тяга к необычному, наше желание увидеть, если не испытать, хотя бы что-то романтическое. Очень странно, что это не звучит. Как вы думаете, а почему не звучит? Константин, вы еще здесь, в эфире? Да, добрый день. Добрый день. Да, ну тут у нас... Чуть-чуть погромче вопрос, говорите. Да? Чуть-чуть погромче говорите, вас плохо слышно. Значит, ну вот этот фильм на слуху был, «Дневной дозор». Вот. И я решил его посмотреть. И причем я его смотрел с интересом, поскольку мне было интересно узнать, ну вот как работает это кино, именно этой картины. Ну да, в общем, это всегда, значит, вопрос. Вывод мой следующий. Ну, во-первых, самого, так сказать, киноискусства и искусства как кино я не увидел. То есть вот действующие персонажи и люди, вот актеры, которые играли, они не показали, насколько они, как говорится, сильны как актеры. То есть все было очень в спешке. Сюжет был построен буквально так, что никаких сентиментальностей, никаких чувств. Вот. И в итоге вышла как будто эта картина именно продюсера, спецэффектов, именно тех людей, которые делали вот эти операторы, монтажники. А вот именно как кино, которое хватает действительно переживания за каких-то героев, их чувства, я этого не увидел. То есть вы хотите сказать, что это тот самый случай, когда зрелище пытается забить сюжет, содержание, чувства, которых тоже хочется от кинематографа. Совершенно да, верно. То есть никакой игры актеров. То есть, как говорится, все было как будто быстро. Быстро нужно туда-сюда сказать, сделать. Ой, ну что касается моей точки зрения на игру актеров, то мне кажется, с этим сейчас вообще как-то не очень хорошо. В общем, ну не модно сейчас играть. Потому что игра – это такая тяжелая работа. Сейчас модно же себя показывать. Правда? Показывать себя – это некая часть зрелища. Ну, согласитесь, вот, допустим, фильмы Бондарчука. Когда вы смотрите, действительно хочется плакать. И это вызывает эмоции. Когда ну, смотришь вот этот фильм, Константин, ты думаешь, когда же он кончится? Не обижайтесь, сколько вам лет? 40. 40. А вот я боюсь, что тем, кто 20, они те же мысли испытывают вот ровно пополам нашего возраста, и они испытывают на «Войне и мире» те же самые ощущения. Когда же это кончится? Ну, понимаете, даже вот, ну, я читал очень много и фантастики, но это та фантастика, которая, как говорится, перекликается. Почему с Тимуром там? То есть это... Ну так почему? Ну, там с Тимуром, ладно, я читал как бы всякие словословия. Словословия Тимуру Бекмамбетову за то, что он вот показал, что казахский народ все-таки существует. И вот не забыть, что первый вообще с первых кадров фильм начинается с того, что казах произносит речь. Да, как бы это все тоже, между прочим, имеет значение и совершенно замечательно. Речь-то не об этом. Но все-таки почему? Ну, я... непрофессиональный кинокритик отнюдь. Я с вами в целом согласен. Ну, слабое кино. Мы с вами за свою жизнь видели, увидим еще, я надеюсь, гораздо больше интересного. Но слабое кино. Очень 5 слабое. 5 миллионов человек за 10 дней, представляете, новогодних праздников. Когда семейного, это семейные праздники, напомню, да? Когда кто-то уезжает отдыхать, кто-то там встречает с родными. В общем, как бы так обычно считается, что не до походов в кино, а имеется в виду в кинотеатрах посмотрела. Хорошая реклама. Левые DVD-диски. И только. Да. Ну уж как у нас рекламировали «Звездные войны» те же, ну никак не меньше, чем... Ну, значит, чем... народ еще не настолько и был готов. И если «Ночной дозор», действительно, там была реклама очень большая, то по «Дневному дозору» она была, я бы сказал, обычной. Но превысил же он, по «Девятой роте» была такая же реклама. В 3 раза превысила популярность «Дневного дозора» «Девятую роту». Хотя вот объем рекламы... Потому что реалии все-таки не очень люди любят смотреть. А что они? Ну так вот это же ведь есть какой-то такой ответ на вопрос. Люди идут смотреть что? То, что рекламируют. То, что рекламируют. А хорошая мне кажется... реклама, и поэтому люди идут. Они заинтересованы, чтобы посмотреть, что же это такое. А мне кажется, они идут сегодня скорее смотреть мистику и эзотерику. Они сегодня идут смотреть фильмы о том, в чем они чувствуют романтику. Романтику не в смысле некоего поэтического движения культуры и состояния культуры конца XVIII века, а романтику как наше общепринятое бытовое слово. Ну вот когда я вот смотрел рекламу, там вот эти, конечно, спецэффекты, мне было уже интересно. И вот эти люди, я просто так думаю, спецэффекты, которые пошли в кинотеатр. Спецэффекты – это что такое? Ну ведь действительно, вот одна из наших радиослушательниц говорила – то же самое, да? Вот там тетка какая-то, ну, ведьма ее назови. Она на самом деле такая наша тетка, которая ведьма, все знают такой типаж. Спецэффекты, они что делают? Они привлекают. Они вот там у Лукьяненко в романе и у фильме Бекмамбетова, они ведь что делают? Они ведь эти спецэффекты во всем кино, во всем мире, они делают, играют одну и ту же роль. Они разрывают ткань реальности. Чего-то с этой нашей реальностью с вами мучительно не так, совершенно если верно. Нам нужны спецэффекты для того, чтобы эту ткань реальности разорвать. Понимаете, какая штука? Думаю, вот, наверное, зачем? За... Не просто за какой-то рекламой, а за отрекламированной романтикой и за отрекламированным желанием, возможностью увидеть какой-то прорыв сквозь реальность с помощью спецэффектов, идут люди в кино. Но, я вас уверяю, 5 миллионов за 9 дней не пришло бы на «Дневной дозор». Если бы «Ночной дозор», сейчас скоро путаться начну, не вызвал бы такой бешеной популярности. И это значит не просто некая романтика. «Ночной дневной дозор» гораздо более популярен, чем «Звездные войны» или, скажем, «Индиана Джонс». Да, ну я общеизвестные западные фильмы называю. Поэтому как бы... Что-то, кроме вот этой самой романтики, в нем должно быть еще. Спасибо большое, Константин. Всего доброго. Что-то, какой-то разрыв в ткани реальности ощущает и музыка. Мы с вами слушаем, как его чувствуют современные композиторы сегодня. И скрипач и композитор Антон Баланеску рассказывает нам о том, как молодая душа путешествует на Луну. Ну, во всяком случае, в его образах. Серебряные нити. Тяга к эзотерическому, и мы много раз об этом говорили, вообще говоря, говорит о том, что некое предписанное человеку восприятие мира исчерпано, что некая задача культуры, которая и Запад, и мы с вами на самом деле еще совсем недавно чувствовали главной задачей жизни, некое достижение ее комфорт, ее комфортности, ну, комфорта в прямом смысле этого слова, начинает потихонечку терять свое воздействие. Человеку хочется героической, запредельной романтики. И, может быть, это наша с вами естественная и важнейшая потребность. Ведь все предыдущие времена, времена любого героизма, обладали романтизмом. Более того, они создавали для своих жителей романтические мифы и структуры. Рыцарские турниры, крестовые походы, смысл которых нам до конца не ясен. Предание о короле Артуре, поиски чаши Грааля. Да даже инквизиция. Мрачная, изуверская, но романтика. То, что когда-то Лев Гумилев назвал пассионарностью культуры, ее способностью действовать. Это же и есть романтизм. В любом романтическом порыве есть что-то абсолютно иррациональное, идущее из каких-то неведомых глубин нашего с вами прошлого. И мы не очень умеем понимать романтическую увлеченность своих предшественников. Ведь, вне всякого сомнения, социализм до сих пор вспоминается нами именно из-за того, что в нем, в отличие от сегодняшней культуры, в отличие от сегодняшней реальности, был колоссальный заряд романтизма. Он, правда, исчерпывался потихоньку, вот, скажем так, 30-х годов к 80-м. Но он всегда существовал. Он существовал в лживом комсомоле, в обманчивой пионерской организации. Но он существовал всегда. И, может быть, мы с такой ностальгией вспоминаем сегодня, я имею в виду старшее поколение, социалистические времена, именно потому, что в этих нам не хватает романтизма. Купи-продай, вот и все. А кроме купи-продай, можно недорого сходить в кино, где показывают романтические, иррациональные, мистические стороны человеческого сознания. Вот только искать их в себе нам уже лень. А вот в кино посмотреть, так пожалуйста. Доброй ночи, Наталья Андреевна. Вы с нами еще? Да, пока. Доброй ночи. Доброй ночи. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вот вы заговорили о романтизме, но у меня, конечно, более прагматичное мнение на этот счет. Романтизм романтизмом, конечно. Но вот мне кажется, что эффект такого, ну, скажем, массового успеха этих фильмов во многом опирается еще на старый известный трюк Хаджина Средина. «Зверь, именуемый кот, четыре лапы, один хвост». Знаете, о чем я говорю? Ну, так я-то знаю, но расшифруйте. Вот. Так что выходящие из той палатки, где сидел кот, не говорили тем, кто входил, что они там видели. Да-да-да, у Соловьева именно так. Вот так, и никто не хотел себя чувствовать дураком, потому что я слышала мнение об этих двух фильмах, но и они совпали с моим. А к чему бы все это? Да вы понимаете, какая штука? То же самое, я думаю, относится и к Коду да Винчи, нам, правда, интрига покруче. Ты понимаете, в чем дело? Дело в том, что все это так. Да и не так. Потому что, ну, палатки на Средина-то, на базаре, может быть. А на уровне 5 миллионов нет, массовый эффект не сработает. Невозможны массовые эффекты такого рода. Ну, были праздники. Не сработает. Ну, не пойдут, поскольку мы даже себе это... Все население Москвы встало и пошло в кинотеатр. Понимаете, какая штука? Вот ведь далеко не каждый раз образуется такой эффект. Другой вопрос, что, вне всякого сомнения, сделать фильм без спецэффектов, который также бы затрагивал душу, гораздо сложнее, это понятно. Нам позвонила радиослушательница, которая не захотела ни за что идти в эфир, но сказала, что да, вот если портнихи попросить сделать красиво простое платье, то она объяснит, что сшить простое платье красиво сложнее всего. А вот навороченное, в общем, как бы достаточно легко. И это те, кто шьют одежду, да, для там приемов, дипломатов, очень хорошо знают. Так что это все так. Однако, понимаете, какая штука? Для того, чтобы уметь в простом кино чувствовать его блеск, нужен еще профессиональный зритель. А вот спецэффекты, они дают некую прореху в реальности любому, от маленького ребенка и до совсем пожилого человека. Ведь, да, нужно учиться читать книги, нужно учиться смотреть кино. Но это такая работа, мы ее делать не хотим. Мы хотим даже свою прореху в пространстве, свою вот эту дырку в реальности, свой путь в иные измерения получить очень просто, желательно лежа на диване и попивая пивко. Ну, в кинотеатре, если этого невозможно, да, ну, можно тоже пиво, еще там эти, как они называются, мне хочется сказать чипсы, но на самом деле они попкорн, как правило, да. Вот, и так вот всякую разную мистику вместе с попкорном потреблять. Вот там нужны спецэффекты. Бабах, спецэффектом по башке, попкорн в рот, пивком запить. Вот как бы... Но суть-то от этого все равно не меняется. Это все так. Да только если человек не находит какого-то созвучия той мистики, которая на экране, с тем, что он чувствует в кинозале, он в кино не пойдет. И вот в чем проблема. Есть еще одна очень важная мысль во всем этом, но только прежде чем слушать мои мысли, давайте послушаем еще и Константина. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Александр. Я хотел поделиться, так сказать, своим взглядом, но это субъективное мнение, но тем не менее. Дело в том, что, на мой взгляд, люди так широко откликаются, особенно молодежь, на фэнтези, на тематику вот этих спецэффектов, именно потому, что их повседневная жизнь заполнена абсолютными, плотоядными, так сказать, навязанными им вкусами и стереотипами. Я бы сказал широко, даже еще хуже, чем вы. Я бы сказал, что их жизнь, к сожалению, заполнена цинизмом. Да, совершенно верно. То есть именно это я и хотел сказать. То есть смысл в том, что человек, он не способен жить животной жизнью. И как бы там нам не навязывали мысль о том, что человек – это млекопитающий, как тут прозвучало в одной передаче, человек не млекопитающий, потому что он не может этим ограничиться. У человека есть душевные и духовные потребности. И когда эти потребности невосполнимы в общественной жизни, так сказать, он не может их никаким образом реализовать, то вот этот голод его толкает на такие суррогаты, которые ему предлагают дешево и эффектно, которые не требуют тонкого чутья, которые не требуют настройки души, которые не требуют какого-то знания, культуры, духовной, каких-то нравственных усилий, которые льются с экрана и каким-то образом заполняют вот эти пустоты. Простите, Константин, и вот поэтому нам с вами так важно это обсуждать, да? Совершенно вот верно. Для того, чтобы, может быть, кто-то что-то понял и почувствовал, и захотел чего-то другого в этой своей потребности. Ну, я, может быть, не очень удачно сегодня ее назвал потребностью в романтизме. Вот многие православные ученые называли эту первичную потребность человека и считали, между прочим, ее равной голоду метафизической потребностью, потребностью в трансцендировании собственной души, потребностью в иррациональном. И если мы не умеем придать культуре какой-то романтический образ, то на его место становятся духовные суррогаты, костыли, только одним из которых является кино, а другим, между прочим, пиво и наркотики. Они, на самом деле, очень похожи друг на друга, если только копнуть поглубже. Причина, к сожалению, одна и та же. Как это ни страшно, дело в том, что особенно сейчас, в последние десятилетия, новые поколения абсолютно не используют опыт предшественников. И они пытаются познавать, как бы самостоятельно изобретать колесо, вместо того, чтобы на нем ехать дальше. И вот в этой пробуксовке, мне кажется, сказывается и вот эта вот духовная такая оскудненность и нравственная приземленность. Но эта тема, связь двух поколений, наверное, будет темой для одной из программ «Серебряные нити». Спасибо большое, Константин. Спасибо. Я вот что хотел сказать в заключение. Не знаю, согласится ли со мной Константин, так как я, в общем, с ним согласен целиком и полностью. И все-таки есть еще одно условие. Герои, кроме чистой потребности в романтизме, герои этого фильма должны быть, как сказал один из наших радиослушателей, нашими тетками, вот такими нашими. Они должны быть похожи на нас. Да, булгаковский роман, в том числе «Мастера и Маргариту», я имею в виду, в том числе и потому производит свое колоссальное впечатление, что происходит среди узнаваемых людей, да, становится там вампиром не кто-нибудь, а обычный жулик-администратор Варенуха, всем знакомый и узнаваемый, да, любому человеку, который ходил в театр, и так далее, и тому подобное. Так вот, если всерьез задуматься и узнать в героях обоих дозоров самих себя, то тогда, может быть, можно почувствовать еще одну вещь. Посмотрите, не побеждает ни добро, ни зло. Нет ответа. И люди, и добрые, и злые, которые живут и в романе, и в фильме, они живут среди нас, они такие же, как мы. Они такие же тетки и дядьки. Мне кажется, что в России и, может быть, как нигде в другом мире существовало всегда две страны, два мира. Одна страна – это страна крестьянская, страна, которая никак не хотела воспринимать абсолютно другую страну, страну, состоящую из дворян, а потом еще и из интеллигенции. На самом деле обе эти страны люто ненавидели друг друга и никак не могли установить тех паритетных отношений, которые в конце концов установили между собой герои дозоров, да, то есть темные силы и светлые силы, да, там у них есть этот паритетный договор, которого так не хватает нам. Мне кажется, в нашем обществе до сих пор идет война непонимания между тем, кто считает себя интеллигенцией, и тем, кто считает себя простыми людьми. И эта трещина на самом деле гораздо глубже, чем кажется. И одна сторона считает, что плоха другая, а другая считает наоборот. Кто-то обвиняет крестьян, кто-то возносит рабочих, которые тоже были крестьянами когда-то. Но никто не хочет понимать друг друга, никто не хочет учиться друг у друга мудрости. Все воюют, и никто не может победить. Нам бы, конечно, в нашей стране очень бы пригодился такой конвент между теми, кто считает себя элитой, и теми, кто считает себя простыми людьми. Конвент, который смогли заключить герои Лукьяненко и герои двух дозоров. Вообще, давайте учиться заключать конвенции. Может быть, тогда война между нами будет менее узнаваема в не очень хороших, хотя и популярных фильмах. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Я прошу прощения у тех, кто нас еще слышит. Мы с вами совсем прервали цикл передач о человеческих возрастах. В ближайший понедельник поговорим о загадках возраста с 21 года до 28. Извините, спасибо, спокойной ночи.